Кроме случаев прямой зависимости, есть еще и моральные тормоза, воспитанность, привычка соблюдать определенные этические нормы, которые удерживают от высказываний, способных обидеть собеседника. Расставьте точки над «и». Решившись на активную защиту, скажите прямо, что вас беспокоит в предложении партнера. Контрманипуляция. Смысл контрманипуляции – сделать вид, что не понимаешь, что тобой пытаются манипулировать, начать встречную игру и завершить ее словами или действием, ставящими манипулятора в проигрышное положение, показав таким образом, кто в действительности владеет ситуацией. Какую защиту выбрать? Этот вопрос возникает всегда, к тому же на него наводит жесткость некоторых контрманипуляций. Надо не перегнуть палку, получив конфликт там, где можно сохранить мир. Решение зависит от ситуации. Тут есть выбор от простого «не услышать» до контрманипуляции, от слабого противодействия до самого сильного. Иногда можно и поддаться манипулятору. Это целесообразно, когда ущерб от манипуляции меньше, чем от ухудшения отношений с манипулятором, или когда другими действиями можно компенсировать свой проигрыш от манипуляции. Так нередко случается во взаимоотношениях подчиненных с токсичными руководителями и вообще в ситуациях зависимости от манипулятора. Нередко творческие личности, вынужденные подчиняться токсичному начальнику, получают в качестве компенсации моральное удовлетворение, видя, что тот вынужден искать все новые подходы для манипулирования своим талантливым подчиненным. Так что же лучше, худой мир или хорошая драка? Наибольшую защиту дает самый сильный ответ – контрманипуляция. Но если контрманипуляция окажется сильнее самой манипуляции, то в силу закона эскалации конфликтогенов это может спровоцировать еще более сильный конфликтоген со стороны манипулятора, а затем по нарастающей и новый конфликт. Еще великий Будда высказал замечательную мысль. Только та победа истинна, когда никто не чувствует себя побежденным. С другой стороны, плохие отношения, маскируемые внешне участием, заботой, благодатная почва для манипуляторов. Поэтому иногда полезнее обнажить истинное положение дел, и тот, кто не побоялся это сделать, получает психологическое преимущество. В соответствующих разделах аудиокниги слушатель найдет множество конкретных примеров различных видов защиты от манипулирования.